Ты собираешься спустить фургон на воду? Но ведь он твердо стоит на колесах. Будь у нас пила, мы могли бы отпилить обе оси, благо они деревянные. Но есть другой способ, — сказал Альбер. Колеса держатся на чеках. Надо снять чеки. Затем четверо из вас возьмут рычаги и начнут сталкивать колеса. Только надо действовать дружно. Пятый будет командовать. Ничего другого не остается. Сейчас же приступим к делу. Александр стоял в это время позади фургона, как раз против спущенной задней стены. Его речь нарушил резкий свист, за которым тотчас послышался сухой удар. Пуля задела его плечо и врезалась в деревянную стену. Во все стороны полетели щепки. «Это кто балуется?» — невозмутимо спросил Шони и прибавил после небольшой паузы. «Впрочем, кто бы ни баловался, а я спасся чудом». Глава 11. Путешественник по призванию, перелетные птицы, после выстрела, военная хитрость, в осаде, опасный маневр, полный успех, в лодке, на Замбези, кофр идет в разведку, следы в лесу, на полянке, погасший костер, опять следы, бешеный бег, без рассудства. Пусть человек принадлежит к миру науки, искусств или промышленности, пусть он будет географ, инженер, естествоиспытатель, ремесленник или житель новооткрытых земель, пусть он повинуется только условиям борьбы за существование или побуждениям жадности или голосу честолюбия, все равно, если таинственная тяга к перемене мест увлекла его в далекие страны, он попадает во власть неумолимой судьбы. Он не может, да и не хочет сопротивляться мучительной страсти, которая влечет его навстречу неизвестному. Раньше или позже, в зависимости от обстоятельств, он попадает на палубу парохода, свистит пар, вырываясь из металлической глотки, бьет пушка, взвивается флаг, морской гигант сотрясает глухая дрожь, поднят якорь, судно медленно отчаливает. Прощайте, семья, друзья, родина. В плавание с Богом. Что значит рано обманутые надежды или неожиданно возникшие опасности? Какое значение имеют злокачественная лихорадка, беспощадный зной экватора, неприступные полярные льды, когти хищных зверей, ядовитые жало присмыкающихся, да хотя бы и сама смерть, которая поминутно предстает в самых разнообразных и страшных обликах. Разве человек, который порвал с цивилизованным миром, который отказался от его удобств и пошел навстречу всем случайностям, поджидающим его в диких странах, не отрекся от самого себя? Разве он не решил, да простится мне это грубое выражение, что его шкура недорого стоит? Но зачем уезжать? Зачем покидать родину? Не может разве географ удовольствоваться спокойным изучением материалов, которые прибывают в научной организации со всех концов мира? Разве не может инженер найти себе поле деятельности, не покидая родной страны? Разве все возрастающие потребности нашей цивилизации не нуждаются в труде ремесленника и землепашца? Разве в великолепных зоологических садах старого и нового света ученые не найдут для себя самые интересные и разнообразные образцы флоры и фауны? Все дело в том, что есть великая разница между географией кабинетной и личными поисками материалов. Прорезать каналы через перешейки, открывать новые острова, прокладывать железные дороги в пустыню, отбирать у земли драгоценные камни и металлы. Вот смелые замыслы, осуществлением которых по праву гордятся наши промышленники. Кто опишет счастье ученого, который поймал редкое насекомое или открыл новое растение, или изловил птицу неизвестной породы? И разве земледелец, который привык воевать с воробьями у себя на пашне, не испытывает жгучее волнение, когда ему придется охранять свои посевы от нашествия гиппопотамов и слонов? Нет, люди этого склада не могут прозябать среди нашей будничной европейской жизни. Им нужно пространство. Пространство, не знающее границ, по которому носится великое дыхание свободы. Им нужно созерцать великолепные и все новые зрелища, которые поминутно раскрывают перед ними природа. Им нужны еще нетронутые, подчас страшные, но всегда величественные новые земли. Им нужна опасная борьба, захватывающие победы, незабываемые воспоминания. Это особенные люди. У них особенные желания, особенные потребности. Они подобны тем перелетным птицам, которых великолепно воспел Жан Ришпен. Жан Ришпен, 1849-1926, французский писатель и поэт. Смотрите, в синеве прозрачный утопая, далеко от земли, от рабства, от цепей, летят они стрелой, ни гор не замечая, ни шума грозных волн бушующих морей. Измучены они и худы, и усталы, зато им наверху так дышится легко, и дикий рев стихий не страшен им немало, их крылья всем ветрам раскрыты широко, пусть буря перья рвет, пусть злятся непогоды, пусть ливень мочит их, сечет холодный град, согретые лучом живительной свободы, в волшебный светлый край отважные летят, летят к стране чудес, к стране обетованной, где солнце золотит лазури вечной гладь, где вечная весна, где берег тот желанный.